«Можешь не волноваться», — успокоил меня дядя. «Для этой женщины, которая не владеет ни одним из славянских языков, все наши фамилии не только не запоминаются, но даже трудно произносятся. Я убеждался в этом неоднократно. Но, однако, она писала Яцеку и писала на чистейшем польском языке». Дядя кивнул головой. «Для меня это загадка. Я убежден, что писала или она, или кто-то, знающий польский язык. Если она сама, то я склонен предположить, что она переписала текст, написанный чужой рукой, слепо копируя буквы, не понимая содержания. Одно совершенно очевидно — она не знает польского языка. На этот счет я провел несколько экспериментов. Например, в ресторане, делая вид, что плохо понимаю ее пожелания, давал официанту не те распоряжения. Неожиданно в разговоре вставлял какое-то польское слово или в ее присутствии высказывал какое-нибудь суждение о ней. Я доверяю своему опыту. Ни разу в ее взгляде или чертах лица, или поведении, в выражении лица нельзя было заметить ни малейшей реакции. Она не может знать польский язык, и это для меня аксиома». Я задумалась и покачала головой. «В таком случае остается непонятным, почему она писала Яцеку по-польски. Зачем ей понадобилось брать на себя такой труд, слепо копировать чью-то запись? Почему не воспользовалась, как принято во всем мире, французским или английским языком? Она их тоже знает. Ей ведь известно, что Яцек ими владеет. Нет, дядя, вся эта история мне кажется более таинственной и запутанной, чем вам представляется. И вообще, на свете творятся вещи очень сложные и неожиданные». У меня было огромное желание рассказать дяде о своих злоключениях, связанных с несчастным Тонором. Однако я должна была молчать. Дядя согласился, что все это выглядит весьма подозрительно. Я заметила, что он был очень озабочен, и это подорвало мою веру в него. Домой вернулась в угнетенном состоянии. Вдобавок ко всему узнала, что Яцек будет очень занят, так как в Польшу приезжает маршал Геринг, чтобы провести пару дней в Варшаве, а затем отправиться на охоту в Беловежку. Мы будем на рауте в министерстве и на приеме в немецком посольстве. Интересно, узнает ли меня Геринг? Когда в прошлом году мы познакомились в Берлине, он очень долго разговаривал со мной и был очень мил. В посольство мне придется сделать гладкую прическу. Они там любят, чтобы женщины выглядели очень скромно. Яцеку, кажется, придется поехать в Беловежку. Я с полуслова почувствовала, что этот визит очень важен. Речь пойдет, видимо, об Австрии, чтобы мы не мешали ей воссоединиться с Германией. Тогда Германия не будет нам мешать продвигаться на Балтике. Мне лично непонятно, какой нам резон им мешать. Никогда я не ощущала к австрийцам неприязни. Они милые, веселые люди. Нигде так хорошо не проводишь время, как в Вене. Попыталась растолковать Яцеку, что трудно найти объяснение, почему у нас люди придают такое большое значение этой самой Балтике. Могу еще понять, что морская торговля, Гдыня с экономической точки зрения имеют большое значение. Что же касается общества, то это море не приносит ему никакой пользы. Редко выпадает такой год, когда у моря в Польше можно просидеть 2 месяца. Вода в нем чудовищно холодная, часто идет дождь, а о комфорте, кроме как в Юрате, нечего и мечтать. В Юрате, опять же, ужасное общество, одна плутократия самого низкого сорта. Как могла я старалась убедить Яцека, чтобы он, пользуясь присутствием Геринга, подбросил ему мысль о том, чтобы взамен на нашу лояльность к их присоединению нам предоставили выход к Черному морю. Где-то между Румынией и Россией, наверное, есть такое место, где можно этот выход найти. Яцек, правда, делал вид, что посмеивается над моими рассуждениями, но мне показалось, что эта идея произвела на него впечатление. Тем не менее, не стану довольствоваться Яцеком, и сегодня на приеме у пани Сабанской продолжу разговор на эту тему. У меня столько дел, а я еще должна думать о судьбе государства.